Глава пятая. Когда экипаж с гербом рода Луговых въехал на подъездную дорожку, мы уже были готовы к приему гостей. Во всех смыслах. Алиса добровольно вызвалась встретить навязчивого кандидата в женихи вместе со мной, и мои наставления были ей не нужны. Все, что требовалось от сестры, вести себя так же, как всегда, и она прекрасно осознавала это. Ясный взгляд с тенью недовольства, пренебрежительная улыбка на губах. Сегодня каждому из нас предстояло сыграть заранее уготованную роль и действовать согласно детально продуманному плану. Учитывая предсказуемость нашего гостя, исход сегодняшней встречи казался очевидным, но соблюдение предосторожностей все равно было не лишним. Все-таки не хочется провалиться на мелочи, когда следование плану приведет к нужному результату. «Уверена, что хочешь остаться?» — на всякий случай полушепотом уточнил у Алисы. Взгляд мой неотрывно следовал за экипажем. Молот нигде там не припрятала. А то от страха язык прикусит, и как потом сведения добывать? «Спрятать его настолько хорошо мне в любом случае не удалось бы», — так же тихо ответила та, не поворачивая головы. При этом на лице моей сестры сохранялась вежливая улыбка, будто такие вещи у нас в порядке вещей, и она совсем не волнуется. «Не переживай. Я понимаю, что стоит на кону. Давай же просто поскорее покончим с этим». «Согласен». Как обычно, первым из помпезной кареты вышел курчавый паж, вытянулся перед нами, опустив руки по швам и выкатив грудь колесом. «Его сиятельство Алексей Максимович Лугов прибыл», — отчеканил мальчишка и сделал шаг в сторону, пропуская своего господина, который, в свою очередь, спустился к нам с лесенки, не скрывая победной улыбки. Днем ранее. Дважды перечитал написанное Лугову письмо с приглашением и, убедившись, что верно смог донести до Алексея Максимовича главную мысль, передал бумагу сестре, сидящей рядом со мной на подлокотнике кресла. Да, не по этикету, но в домашней обстановке такие мелочи мне уже были не столь важны. Теперь уже Алиса пробежалась глазами по строчкам, хмуря брови и закусывая нижнюю губу. «Что скажешь?» Поинтересовался у той, как только она с чувством выдохнула и потянулась за конвертом. «Ты знаешь его лучше, чем я. Клюнет или посчитает, что мы что-то задумали?» «Раз так, считаю, что он попадется на удочку, как дешевка», — заявила сестрица, параллельно убирая письмо в конверт и возвращая его мне. Оставалось лишь запечатать его сургучной печатью и верить Гордею, чтобы как можно скорее доставить адресату приятные для него вести. Ведь, согласно им, в обмен на информацию о нашем недруге, я был готов, скрипя сердце, благословить этот чертов брак. Удивительно, какими все же идиотами бывают люди». Влад Николаевич радушно раскинул граф руки, ну а я одарил его гневным прищуром. «Вижу, научились, ваше светлейшество, встречать гостей как подобает. Вот сразу бы так. И позволю себе заметить», — бросил он неприкрытый сальный взгляд на сестру, — «вы, Алиса Николаевна, выглядите сегодня превосходно. Новое платье, хотя откуда вы взяли бы средства на посещение ателье? Проницательный». Раннее утро Алиса действительно провела перед зеркалом, надела все самое лучшее, а служанки вместе с Карой завили ей локоны и подобрали подходящие к голубому платью украшения. Нам необходимо было, чтобы Лугов повелся на красивую картинку и не замечал ничего другого. Пока все шло ровно так, как я планировал. «Вам ли не знать, что перед выбором меня не ставили?» — ответила Алиса и сжала губы в ниточку. «Я видел, как сестра сжала кулак». Но все же медленно выдохнула и расслабилась. Настолько, насколько это вообще возможно в текущей ситуации. «Может, все потому, что вы родились женщиной? Слишком многое возомнившей о себе женщиной», — парировал Лугов с вызовом, изогнув бровь. Вот ведь смертник. И даже не боится нас провоцировать, считая себя хозяином положения. Да уж, и как раньше его еще никто не прибил с таким-то поведением. Но я рад, что вашему брату наконец-то удалось заткнуть вздорную сестрицу за пояс. Порой людей вынуждают платить куда большую цену за полезные сведения. Я ведь прав, Влад Николаевич. Перевел он на меня пытливый взгляд. «Пройдемте». «Не будем тянуть», — предпочел я проигнорировать эту провокацию и жестом пригласил мерзавца пройти в дом, вместо того, чтобы врезать ему по морде. Скверно заворочилось внутри, но я в очередной раз попытался взять себя в руки, чтобы вновь перехватить контроль как над ней, так и над своими эмоциями. Еще слишком рано. С другой стороны, для меня это была неплохая тренировка по самоконтролю. Мало кто бесил меня настолько, что даже магия на это отзывалась. «Полагаю, в первую очередь нам следовало бы оговорить детали нашей сделки», — деловито начал мужчина еще на пути в гостиную. «Будто бы мы какой-то договор купли-продажи обсуждать собирались. Заранее, понимаете ли, Влад Николаевич, чтобы в дальнейшем не возникло неудобных вопросов. Ни с моей стороны, ни с вашей». «Сперва не мешало бы промочить горло», — сухо ответил ему. «Не откажусь, не откажусь. Хорошо выдержанная, надеюсь». «Куда уж нашим погребам до ваших?» «И то верно. Тогда лучше чаю». «Алиса, распорядись». Когда мы с графом прошли в гостиную и уселись перед камином друг напротив друга, то еще долго сверлили друг друга взглядом. Он силился прочитать меня, я его, но в конечном итоге подвоха Лугов не почувствовал. Расслабленно откинулся на спинку дивана, закинул ногу на ногу, словно у себя дома, и снова заговорил. «Слышал тут о неприятности, которая с подъемником вашим приключилась на днях. Надеюсь, вы застраховали его от происшествий подобного рода. Было бы крайне неосмотрительно с вашей стороны». «И от кого же вы это услышали?» — перебил его. «От так называемого знакомого. Теперь вы лишились основного денежного потока, и именно поэтому решили воспользоваться моим предложением». Улыбнулся он с таким видом, будто держал все карты в своих руках, и нам оставалось лишь молча соглашаться со всем, пока не стало слишком поздно, пока драгоценные копейки снова не улетели в трубу. Предсказуемый ход. «Вы не ответили на вопрос». «Потому что настало мое время задавать вопросы», — скривил мужчина губы в презрительной усмешке. «Только посмотрите на себя, Влад Николаевич. До чего вы докатились со своей гордостью? Цепляетесь за любую возможность, лишь бы продолжать коптить небо над нашими головами. Последний из рода демоноборцев, не имеющий даже доступа к бездне. Смешно. Если бы вовремя не одумались, возможно, мне и даром бы ваша дрожайшая сестрица была не нужна». Я прикрыл глаза. Сделал глубокий вдох и маленький выдох, дабы унять охватившую меня ярость. Просто очередная провокация, чтобы потешить свое эго. Почувствовать себя победителем и вдоволь отыграться на беззащитной жертве. Вот только беззащитная жертва здесь отнюдь не я. «Напомню, что свою часть сделки я выполнил», — окатил Лугова ледяным взглядом. «Теперь пришла ваша очередь. Вы утверждаете, что знаете имя человека, ответственного за покушение на мою сестру, ответственного за тот террор, что обрушился на мои земли. Так назовите его». «Чтобы, узнав его, вы тут же отменили все договоренности», — подался мужчина вперед. Уголки его губ нервно дрогнули. «Я ведь не глупец, Влад Николаевич. Понимаю, к чему вы тут клоните. А значит, мне понадобятся гарантии. Я назову имя лишь тогда, когда мы с Алисой обвенчаемся перед ликом двух сестер, и не днем ранее». «Ха», — прикрыв лицо раскрытой ладонью, не удержался я от смешка. «Ну, тут он уже сам виноват. Я честно старался быть вежливым с нашим гостем. А я разве что-то смешное сказал? Ваша самонадеянность, она раздражает меня в той же степени, что и забавляет». Не убирая ладонь с лица, уставился я на растерявшегося графа. «Ведь, признайте, из нас двоих жалкое существование влачите именно вы». «Да как вы?» «Помолвки не будет», — четко и с расстановкой произнес я по слогам, не отрывая взгляда от перекошенного в гневе лица Лугова. В тот же момент соседняя с гостиной дверь распахнулась настежь, пропуская в комнату целый отряд вооруженных кавалерийскими шашками жандармов. «Алексей Максимович», — сразу же обратился к моему нахальному гостю старший офицер, «вы задержаны в качестве соучастника по подозрению в совершении покушения на убийство великой княжны Алисы Николаевны Морозовой». «Соучастник? Я?» — вскочив с дивана, ударил себя граф кулаком в грудь. Отряд замыкал Сергей Александрович Ланский, который вошел в гостиную молча со сложенными за спиной руками. «Днем ранее. А если он откажется называть имя сразу?» — высказала мне Алиса свои опасения. «Как будем действовать в таком случае?» «Более чем уверен, что он откажется», — согласился с сестрой. «Попытается надавить, чтобы не дать нам другого выбора, кроме как заключить договор на его условиях. Но я и не затевал бы всю эту авантюру, если бы не имел запасного плана. Достаточно лишь зафиксировать факт, что с виновником Алексей Максимович знаком». «Хочешь сказать, что...» «Да». Откинулся я на спинку кресла и прикрыл глаза. Без свидетелей физическую угрозу с моей стороны Лугов запросто может обернуть в свою пользу. Сделал бы ставку на его трусость, но риск, не угадать с исходом, слишком велик. К тому же в их же интересах закрыть это дело как можно скорее. Не вижу смысла отказываться от предложенной Ланским поддержки. Тишина повисла в кабинете, пока мы с сестрой мысленно прикидывали шансы на успех. «Думаю, все у нас получится». Наконец приобняла меня Алиса за плечи. Вопрос только в том, насколько быстро им удастся расколоть его. «Ваш», — произнесла сестра, переступив порог гостиной, и тут же осеклась, остановившись поодаль с подносом в руках. «Чай». «Ну неужели так сложно было меня дождаться?» Я уловил нотки обиды в голосе Алисы. Не сомневаюсь, что она хотела присутствовать здесь лично в тот момент, когда наш план перейдет к кульминации. Собственными глазами запечатлеть отчаяние на лице назойливого жениха дорогого стоило. Но я не сдержался, не стал тянуть. Безумно хотелось как можно скорее припереть возомнившего о себе невесть что мерзавца к стенке и уже со стороны наблюдать за его отчаянными попытками обелить свое имя. Причем тут вообще я? «Причем тут я?» — запричитал Лугов, стоило жандармам подхватить его под руки без возможности дернуться. «Это нарушение закона! Вы не можете ни с чем несравнимое удовольствие!» Неудивительно, что Кайрос тоже решил присоединиться к нам. Мой рогатый компаньон покинул пространство моря моей души и теперь злорадно ухмылялся, сидя рядом со мной, разве что в ладоши не хлопал и на лютне любимой струны не перебирал. «Суд примет во внимание смягчающие обстоятельства при условии, что вы, Алексей Максимович, окажете помощь следствию и раскроете личность заказчика», — нарочито медленно заявил Ланский, приблизившись к нему. Его взгляд был холодным, словно мужчина видел перед собой скучное представление и ничего более. «У вас и доказательств-то никаких нет», — гневно процедил Лугов ему в лицо. «А без доказательств вы не имеете права задерживать меня, даже руками своими прикасаться ко мне вы не имеете права, поверьте». «Доказательств теперь более чем достаточно, чтобы развязать вам язык и вывести на чистую воду», — ровным тоном ответил Сергей Александрович на его выпад. «Также прошу учесть, что при использовании сыворотки правды признание уже не будет считаться чистосердечным». Кровь отлила от лица Лугова при одном лишь упоминании сыворотки правды. «Выходит, очередное косвенное доказательство в пользу того, что личность нашего недруга была ему в самом деле известна». Мы решили рискнуть и не прогадали. Убили двух зайцев одним выстрелом. Знать, что справедливость наконец-то восторжествовала? О, бездна! Какое же прекрасное чувство! «Сергей Александрович», — обратила Алиса внимание графа на себя, затем осторожно поставила поднос с тремя дымящимися чашками на кофейный столик и выпрямилась, воззрившись на мужчину. «А можно мне?» Лугов все еще предпринимал тщетные попытки оправдаться, повторяя одно и то же, как заведенный. «Разумеется, Алиса Николаевна». Долго не раздумывая над ответом, кивнул ей Ланский. «Сейчас вы в своем праве поступать так, как считаете нужным. Господа офицеры, вы не могли бы отвернуться?» Я не сразу понял, чего именно добивалась моя сестра, однако, когда она сократила расстояние с незадачливым женихом и, как следует, замахнулась... «Дорогая Алиса, прошу, позвольте мне». Даниил тенью возник за ее спиной, легким движением оттеснил в бок и, размахнувшись со всей силы, врезал Лугову по лицу. Брызги крови полетели во все стороны, а после в гостиной воцарилась звенящая тишина, которая лишь немного нарушилась звуком упавшего на пол зуба. «Даня?» Повис в воздухе тихий вопрос Сергея Александровича. Мы с Алисой быстро переглянулись, даже Лугов заткнулся. «Ненавижу! Вот просто на дух не переношу таких подонков, как ты!» — выкрикнул Даниил, сверля Алексея уничтожающим взглядом. «И еще ведь смелость нашел требовать руки столь замечательной во всех отношениях женщины, как Алиса Николаевна! Я слышал все до единого слова и могу заверить, что такой гнилой человек, как ты, и мизинца ее не стоишь!» Вот тут Кайрос уже сдержанно зааплодировал, похлопав двумя пальцами одной руки, а ладонь другой. Пауза затягивалась. «Прошу прощения, что взял инициативу на себя, лишив такой возможности вас». Вздохнув, обернулся Даниил к моей сестре, но никогда не простил бы себе, если бы остался в стороне. «Если будет на то необходимо, я готов понести наказание за свой поступок». «Прощаю». Налились щеки Алисы легким румянцем. «К тому же боюсь, что если бы это сделала я, то он еще не скоро оклемался бы. Охотно верю, что ваш удар любого уложил бы на лопатки». «Да ладно вам, Даниил. И я все еще не против устроить спарринг». Наконец Сергей Александрович прокашлялся, переключая внимание этой парочки на себя. «Да и я как-то лишним себя здесь почувствовал, что ли. Обожаю неловкие моменты», — отсалютовал Кайрос сотканным из тени бокалом. «Благодарю за оказанное гостеприимство, Влад Николаевич», — обернулся старший Ланский уже ко мне и коротко поклонился. «Теперь надобно бы сопроводить его сиятельство Лугова в Иркутск». «Я бы хотел лично присутствовать на допросе», — скользнул я взглядом по бледному лицу задержанного. «В таком случае можете присоединиться к нам прямо сейчас». «Вы все очень скоро поплатитесь за эту ошибку», — тут же огрызнулся граф. «Как сказал бы любой жалкий злодей третьесортного романа». Вновь не удержался демон от комментария, покачивая полупустой бокал. «Кстати, я вот на днях размышлял, может, попробовать себя в писательстве». Спустя несколько минут я уже сидел в карете напротив хмурящего брови Сергея Александровича. Лугова усадили в арестантскую, которая стояла на заднем дворе, скрытая от посторонних глаз, а его личный экипаж был отправлен во свояси с неприятными новостями для родственников. Я сомневался, что в сговоре принимали участие все члены старинного рода, но тень позора благодаря младшему из наследников на них и так уже пала. «Вряд ли он будет проходить по делу как соучастник», — поделился я с Ланским, как только наша карета тянулась с места. «Алексей Максимович мерзавец, каких поискать. Но для пособничества заказчику слишком тщеславен и труслив». «Достаточно того, что о совершенных преступлениях ему было известно. О том же подъемнике, новости о разрушении которого еще не скоро достигнет ушей ваших соседей, и тем не менее сообщить о нарушении закона он никому не потрудился». «Говорят, молчание золото, однако из-за него порой приходится расплачиваться. И уж поверьте, я знаю, как потянуть за нужные ниточки, чтобы сказанное сработало против этого человека». «Да, с подъемником Лугов напортачил знатно. Если и насчет пороха был в курсе, то тюремная камера станет его домом на долгие годы. Что ж, вполне закономерный финал для человека, годами терроризировавшего мою сестру. Хотя, подозреваю, все самое интересное начнется после допроса. Как-никак люди, подобные Лугову, едва почувствовав угрозу, быстро раскалываются, утягивая за собой всех остальных».